Глава 11. Первые дни на работе прошли для меня как в тумане. Со среды я таскаюсь за Евой Сейболт, дамой 60 с хвостиком лет, которую должна буду заменить, как только она решит, что я готова работать самостоятельно. Дату она до сих пор не назначила. В пятницу утром мы встречаемся в кабинете на 3-м этаже здания департамента образования. Если сравнивать его с моим прежним кабинетом в Боулингер Косметик, комната скорее походит размерами на шкаф с видом на 35-ю улицу. Но после того, как я поставила на подоконник горшки с маминой геранью, она кажется даже уютной. Сажусь к столу с компьютером и просматриваю список учеников. Ева тем временем разбирает бумаги на столе. «С Эшли Дэвис все просто, заключаю я. Осталось еще 2 недели после родового отпуска, и она пойдет в школу». «Поверь мне, с ними никогда не бывает все просто», — усмехается Ева. Закрываю файл Эшли и открываю следующий, ученика 6-го класса. «Психическое расстройство в 11 лет?» «Да, Питер Мэдисон». Ева вытаскивает из ящика 2 блокнота и бросает в мусорную корзину. «Совершенно чокнутый парень. Его психотерапевт хочет с тобой поговорить. Доктор Гаррет Тейлор. У него есть письменное разрешение от матери Питера». Указывает пальцем на номер, написанный прямо на обложке. «Вот его телефон». Заканчиваю изучать досье всех 7 учеников только к 6 часам. Ева ушла час назад, забрав с собой 2 коробки, забитые всякими мелочами, начиная от вазочек для леденцов и заканчивая фотографиями внуков. Собираю сумку и внезапно ощущаю радость от приближения выходных. Протягиваю руку к выключателю и вспоминаю, что должна позвонить психотерапевту Питера. Черт, наверняка в такое время в пятницу его уже нет на месте. Но все же лучше позвонить и оставить сообщение на автоответчике. Набираю номер, мысленно обдумывая, что сказать. «Гаррет Тейлор», — отвечает мелодичный баритон. «Ой, здравствуйте, я не ожидала, что мне ответят. Собиралась оставить сообщение». «Еще 10 минут, и так бы и было. Чем могу помочь?» «Меня зовут Брэд Боулингер. Я новая учительница Питера Мэдисона». «А, Брэд, да. Спасибо, что позвонили». Пауза. Затем в трубке раздается смешок. «Вы не ожидали услышать мужской голос?» «А я как раз ожидал». Улыбаюсь. «Такое нередко случается с человеком, носящим мужское имя. Красивое имя. Кажется, одну из героинь Хемингуэя звали Брэд». Откидываюсь на спинку стула, обескураженный его эрудицией. «Да, леди Брэд Эшли из романа «И восходит солнце». Моя мама...» Внезапно замолкаю, спохватившись, что мой рассказ совсем не к месту. «Интересно, все психотерапевты так действуют на людей?» «Извините, вы собирались уходить. Давайте перейдем к делу». «Не беспокойтесь, я никуда не спешу». «Я звоню по поводу одного ученика, Питера Мэдисона. Что бы вы могли о нем сказать?» Раздается треск, словно доктор Тейлор покачивается в кресле. «Питер весьма необычный мальчик, смышленый, но подверженный чужому влиянию. Он постоянно хулиганил на уроках и срывал занятия, поэтому из департамента округа обратились ко мне с требованием провести детальный анализ ситуации. Я работаю с ним только с сентября, поэтому этого ребенка мы с вами будем узнавать вместе». Он поведал мне о всех выходках Питера, начиная с издевательств над ребенком с церебральным параличом и заканчивая истязанием на уроке принесенного в сумке хомяка и попытками отстричь волосы сидящей впереди девочки. «Он получает удовольствие от отрицательной реакции окружающих. Ему нравится причинять людям боль, это его стимулирует. В открытое окно дует холодный ветер, и я окутаюсь в кофту. Что заставляет его так себя вести? Его обижали? Что-то в этом роде? Его мать, женщина, скажем так, не в полной мере занимающаяся этой проблемой, но старается не выглядеть равнодушной. Отец с ними не живет, поэтому, возможно, связанная с этим травма. Вместе с тем можно предположить, что психическое расстройство Питера наследственное. Вы хотите сказать, что он таким родился? Вполне возможно. В книге «Что ждать, когда вы ждете?» ни о чем подобном не писали. Я сразу представила название главы «Нежелательное наследие». Но вы увидите, что Питер может быть очень милым, если захочет. Вот как? Когда поднесет ножницы к моей голове? Доктор смеется. Кажется, я вас запугал. Все будет хорошо. Вы произвели на меня впечатление квалифицированного специалиста. Ага, такого квалифицированного, что собственная мать меня уволила. Вы будете моими глазами и ушами в доме. Я хотел бы просить вас звонить мне после каждого занятия с Питером. Разумеется, мы с Евой будем у него в понедельник, если я не найду отговорку. В понедельник у меня последний прием в 5. Если вас не затруднит, позвоните ближе к вечеру. Да, конечно, механически произношу я, размышляя лишь о том, что через 3 дня мне предстоит учить Ганнибала Лектора. В понедельник утром я выбираю одежду с особой тщательностью и останавливаюсь на синих брюках и сером кашемировом свитере, подаренном мамой на прошлое Рождество. Дело не в том, что я хочу произвести впечатление на нового ученика. Скорее, мне хочется поразить Кэрри. Беспрестанно думаю о ней по дороге на работу, одновременно надеясь, что днем все пройдет гладко, и Ева не будет беспрестанно ныть и жаловаться. Хотелось бы иметь достаточно времени до встречи, чтобы добраться до McCormick Place и найти столик в ресторане отеля Hyatt до того, как появится Кэрри. Войдя в кабинет, я понимаю, что бесконечная болтовня Евы была бы сейчас самой ничтожной проблемой. Не успеваю я включить компьютер, как появляется мой начальник мистер Джексон. «Утром звонила Ева», — сообщает он. Его фигура заполняет весь дверной проем. «Она больше не придет. Надеется, что вы справитесь сами. Просила пожелать вам удачи». Коротко кивает. «Удачи». Вскакиваю из-за стола и цепляюсь свитером за край. Да, у меня получается произвести впечатление. Но сегодня она должна была познакомить меня с учениками и помочь вникнуть в процесс. Уверен, вы справитесь самостоятельно. Вы приехали на машине или на автобусе? На машине. Отлично, тогда все в порядке. Собирается уходить. Следите за пробегом. Мы производим выплаты из расчета расстояния. Вы знаете. Выплаты за пробег? Какое мне до этого дело? Моя жизнь рушится на глазах. Мистер Джексон, подождите. Делаю попытку удержать начальника. У нас есть один ученик, Питер Мэдисон. Мне кажется, с ним могут возникнуть сложности. Уверена, мне лучше не встречаться с ним наедине. Джексон поворачивается на каблуках, и я успеваю заметить, что меж бровей залегла изогнутая складка, похожая на ветку дерева. «Мисс Боулингер, я бы рад предоставить вам персонального охранника, но бюджетом такие расходы не предусмотрены». Открываю рот, чтобы решительно возразить, но Джексон удаляется, оставляя меня грызть ногти в одиночестве. Моя первая ученица — Амина Адаве, 3-й класс, улица Саут-Морган. Подъехав к многоквартирному дому, останавливаюсь. пытаясь справиться с шоком. «Не может быть, чтобы здесь жили люди!» В этот момент ветхая дверь подъезда распахивается. На улицу в развалочку выходит какой-то карапуз, а за ним женщина, одетая так, словно собирается в ночной клуб. Что ж, видимо, живут. Ступаю на разбитый тротуар и вспоминаю свой уютный офис в Боулингер Косметик, красивые растения в горшках, личный холодильник, всегда заполненный свежими фруктами и любимой водой. В душе поднимается знакомая волна гнева. Почему мама так со мной поступила? Делаю глубокий вдох и пытаюсь открыть дверь. Прежде чем войти в подъезд, оглядываюсь и трясу головой, словно надеясь, что это мираж, и он скоро развеется. В подъезде темно и сыро. Пахнет грязными тряпками и мусором. Крадучись, пробираюсь вперед, аккуратно ступая между разбросанными объедками и окурками. Из одной квартиры доносятся звуки рэпа. Музыка звучит так громко, что, клянусь, подо мной трясется пол. Господи, только бы это была не квартира Амины. Вижу на дверях двузначные номера, а у Амины квартира номер 4. Вероятно, это в подвале. Сердце уходит в пятки, когда заглядываю в лестничный пролет. Если я спущусь в этот ад, меня никто никогда не найдет. Интересно, сколько мне предстоит заниматься этой дрянной работой, чтобы Брэд наконец признал, что этот пункт можно вычеркнуть. Прикинув, я решаю, что достаточно будет недели, максимум 2. К дню благодарения я буду свободна. Делаю несколько шагов. Над головой мигает тусклая лампочка. Внезапно прямо мне в лицо, через дверь квартиры с номером 2, выливается поток отвратительных грязных ругательств, от которого у меня закладывает уши. Надо срочно бежать вверх по лестнице и к двери из подъезда на свет. В этот момент открывается соседняя дверь, и передо мной предстает молодая, стройная женщина в шелковом хиджабе. «Я ищу 4-ю квартиру», — лепечу, спешно вытаскивая рабочее удостоверение. «Мне нужна Амина. Я ее новая учительница». Женщина улыбается и машет мне рукой, приглашая войти. Она закрывает за мной дверь, и вонь чудесным образом исчезает, сменяясь ароматом курицы и экзотических специй. Женщина кивает, когда я пытаюсь снять обувь, и проводит меня в гостиную, где на потертом диване полулежит худенькая девочка, положив загипсованную ногу на подушку. «Здравствуй, Амина. Я мисс Брэд. Буду приходить к тебе, пока ты не поправишься». Темные глаза внимательно изучают меня с головы до ног. «Вы красивый», — произносит, наконец, она с милым арабским акцентом. «Ты тоже», — улыбаюсь я. На ломаном английском она сообщает, что ее семья приехала из Сомали прошлой зимой, что одна нога у нее была короче другой, и доктор все исправил. Теперь ей очень грустно, что она не может ходить в школу. «Мы будем работать вместе», — заверяю ее я и глажу по руке. «Когда вернешься в школу, ты не отстанешь от класса. Давай начнем с чтения, да?» Достаю из кожаной сумки заранее подготовленную книгу. Но тут в комнату вбегает маленький мальчик. «Привет», — говорю я, — «как тебя зовут?» Он смущается и прячется за широкой юбкой, вошедшей следом матери. «Абдул-Кадир», — тихо произносит он. Повторяю труднопроизносимое имя, и на щечках ребенка появляются ямочки. Амина и ее мама тоже смеются. Лица их сияют от гордости. Садимся кружком, и я начинаю читать сказку о принцессе, которая не умела плакать. Мои слушатели увлеченно разглядывают картинки и задают вопросы, весело посмеиваясь и хлопая в ладоши. Вот я и оказалась. в своей собственной школе с одним классом. На этот раз все мои ученики хотят получить от меня знания. Это же воплощенная мечта любого учителя. Это и моя мечта. Через 20 минут я уже рядом с Гарфилд-парк. Невероятно! Но Санкита Белл, находящаяся на третьем месяце беременности и страдающая от заболевания почек, учится в выпускном классе. Девочка, похоже, рождена от смешанного брака, и на вид ей не больше 12. На лице ни грамма косметики. Шелковистая свежая кожа напоминает мне ириску, но от взгляда ее карих глаз сжимается сердце. Это глаза взрослой женщины, и женщины, много пережившей. «Прошу прощения за опоздание», — говорю я, снимая перчатки и пальто. «Я увидела название на доме Джошуа Хаус и решила, что ошиблась адресом. Что это за место?» «Приют для бездомных женщин», — спокойно объясняет Санкита. «Смотрю на нее, пораженный услышанным, как внезапным громом и молнией. Санкита, как мне жаль. Твоя семья давно здесь живет?» «Моя семья здесь не живет». Она проводит ладонью по еще плоскому животу. «Мама прошлым летом переехала в Детройт. Но я там не выдержала. Не хочу такой жизни моему малышу». Она не уточнила, какой именно жизни. А я не спрашиваю. Лишь молча киваю, до боли закусив губу. Девочка скрестила руки на груди. «И не надо жалеть меня и моего ребенка. У нас все будет хорошо». «Разумеется, все будет хорошо». Мне хочется обнять и погладить по голове эту маленькую бездомную девочку, но я не осмеливаюсь. Юная леди может неправильно меня понять. «У меня тоже нет родителей. Без них тяжело, правда?» Санкита поводит плечами. «Мне бы хотелось, чтобы моя дочь знала своего отца, но этому не бывать». Не успеваю я ответить, как из-за угла появляется брюнетка с младенцем на руках. «Эй, Санкита, это и есть твоя учительница?» Женщина берет меня под локоть. «Я Мерседес. Пошли, мы сейчас все вам покажем». Санкита нехотя тащится следом за мной. И Мерседес. Из вполне прилично оборудованной кухни мы попадаем в сверкающую чистотой столовую, где две женщины раскладывают белье прямо на обеденном столе. А потом в гостиную, где еще две женщины смотрят шоу «Судья Джуди». «Очень уютно», — поворачиваюсь я к Санкете, но та отводит взгляд. «Девять спален, как-никак», — гордо заявляет Мерседес. Мы подходим к открытой двери кабинета, где за столом сидит статная чернокожая женщина и считает на калькуляторе. «Это вот Джин Андерсон, директор». Мерседес стучит по двери. «Мисс Джин, познакомьтесь с учительницей Санкиты». Женщина вскидывает подбородок, пристально оглядывает меня и, опять опустив глаза, погружается в подсчеты. «Здравствуйте», — бормочет она. «Здравствуйте». Я протягиваю ее руку через стол. «Меня зовут Брэд Боулингер. Я буду приходить к Санкете, пока она не может посещать школу». «Санкета», — произносит мисс Джин, не поднимая головы, — «не забудь, тебе сегодня надо получить рецепт». Моя рука висит в воздухе, и я спешу ее опустить. Санкета как-то странно на меня косится. «Ну что ж, еще увидимся, мисс Джин», — неуверенно говорю я. Вместе с Санкетой и Мерседес поднимаемся по лестнице. «Мисс Джин не очень-то разговорчива», — объясняет мне Мерседес. «Не доверяет она белым». «Ну надо же, никогда бы не догадалась». «А вам палец в рот не клади», — хохочет Мерседес. «Вы с Санкетой поладите, верно говорю, Кита?» Девочка упорно молчит. Болтая, мы добираемся до верхнего этажа. Санкета уже ждет нас у дверей своей комнаты, прислонившись к стене и скрестив руки на груди. «Спасибо за экскурсию», — обращаюсь я к Мерседес. Прощаюсь, захожу в комнату и оглядываюсь. Две кровати под линялыми голубыми покрывалами, разделенные старой тумбочкой, два разномастных комода у окна, выходящего на улицу. Санкета садится на кровать. «Можем заниматься здесь. Шардоне на работе». Стульев в комнате нет, поэтому я усаживаюсь на кровать напротив, стараясь не смотреть на опухшие руки Санкеты и тяжелые отекшие веки. «Тебе здесь нравится?» — спрашиваю я, открывая папку с ее досье. «Здесь строго и скучно. До этого я жила совсем в другом месте. Там у меня украли кошелек, а одна сумасшедшая тетка решила, что я к ней пристаю, и начала со мной драться». «Боже, ты не пострадала?» «Мне-то что? Я за ребенка волновалась, поэтому и пришла сюда». «Рада, что ты в безопасном месте. Как себя чувствуешь?» Санкета пожимает плечами. «Нормально. Устаю только быстро». «Ты должна заботиться о своем здоровье. Можешь рассчитывать на мою помощь, если понадобится. Помогите мне аттестат получить. Моя малышка должна знать, что мамочка у нее была умная». Она говорит так, словно ее не будет рядом, и она не сможет рассказать об этом ребенку сама. Интересно, насколько серьезные у нее проблемы со здоровьем? «Договорились, обещаю я и достаю из сумки учебник по химии». Через час приходится заставлять себя попрощаться с Санкетой. Я бы весь день могла заниматься с этой девочкой. Химия дается ей особенно тяжело, но она внимательно слушает и решает задачи, пока, наконец, у нее не начинает все получаться. «Вообще-то, я раньше ничего не понимала, но сегодня было легко». Она не связывает свои успехи со мной, и правильно, она и не должна, но тем не менее я свечусь от гордости. «Ты очень трудолюбивая», — говорю я, — «и очень умная». Санкета опускает глаза и начинает кусать ногти. «А когда вы опять придете?» «Так, открываю расписание. А ты когда бы хотела?» Девочка пожимает плечами. «Завтра». «И ты успеешь сделать домашнюю работу до завтра?» Она резко захлопывает учебник. «Ладно, чего там? Знаю я, вы ведь только два раза в неделю будете приходить». «Сейчас посмотрим. Единственное свободное время завтра в полдень, оставленное мной для обеда и работы с бумагами. Я могу прийти в полдень. Тебя устраивает?» «Да, отлично». Она не улыбается и даже не говорит спасибо. Но я выхожу на улицу с теплом на сердце. По дороге Вентворд-стрит звоню в офис Брэда и оставляю ему сообщение. «Я уже работаю, Брэд. Еду к Питеру, так что пожелай мне удачи». Дверь мне открывает тучная женщина с прижатым к уху телефоном и сигаретой в руке. Должно быть, это Амбер, мать Питера. На ней растянутая футболка с изображением губки Боба. Я лучезарно ей улыбаюсь, но женщина лишь кивает мне, что я принимаю за приглашение войти. В доме меня сбивает с ног запах сигарет и кошачьей мочи. Темный плед, которым завешено единственное окно, не пропускает в комнату ни света, ни воздуха. На стене замечаю изображение Иисуса в рамке. В глазах его мольба, окровавленные ладони тянутся вперед. Амбер захлопывает крышку телефона и поворачивается ко мне. «Вы учительница Питера?» «Да, здравствуйте, меня зовут Брэд Боулингер. показываю удостоверение, но она даже не смотрит в него. «Питер, иди сюда!» Я нервно улыбаюсь и тереблю ремень сумки на плече. Амбер сжимает руку в кулак и бьет себя по бедру. «Черт возьми, Питер! Я же сказала, немедленно сюда!» Она бежит по коридору, и я слышу удар в дверь. «Пришла учительница! Поднимай свою задницу и иди сюда, пока я не выломала дверь!» Очевидно, Питер не стремится со мной познакомиться. Она продолжает орать до тех пор, пока я, наконец, потеряв терпение, подхожу ближе. «Послушайте, я могу прийти в другое время». Внезапно дверь распахивается, и фигуры в темном коридоре обретают очертания. Ко мне направляется крупный парень с растрепанными темными волосами и легким пушком на подбородке. От неожиданности я делаю шаг назад. «Здравствуй, Питер!» — начинаю я дрожащим голосом. «Я мисс Брэд!» «Да плевать мне!» Он проносится мимо меня по коридору. Часовой урок с Питером дается мне сложнее трех обычных. Мы сидим за липким столом на кухне Мэдисонов. Из комнаты доносятся отрывки разговора Амбер с некой Британи. Ее зычный голос заглушает мой, и я почти кричу в надежде одержать победу в этой борьбе. Питер недовольно отвечает на мои вопросы, словно я стала для него главным раздражителем, с которым приходится мириться. Я считаю, что мне повезло, когда удостаиваюсь его односложных ответов. К концу занятия я знаю почти все о незнакомой мне Британи, но ничего нового о своем ученике. Снег покрывает измученный ветрами город белой глазурью, и темп жизни ощутимо замедляется. В 5 часов я добираюсь до своего кабинета и открываю дверь. Включаю свет и сразу замечаю на столе вазу с великолепными орхидеями. На глаза наворачиваются слезы. Какой же Эндрю все-таки милый! С нетерпением достаю карточку из конверта. «Поздравляем с новой работой, Брэд! Мы счастливы за тебя! С наилучшими пожеланиями, Кэтрин и Джоат!» «И чего я ожидала?» Эндрю никогда не баловал меня роскошными букетами. Кладу карточку обратно в конверт и принимаю решение пригласить Кэтрин и Джоада на ужин в День Благодарения. На телефонном аппарате мигает красная лампочка, и я нажимаю кнопку, чтобы прослушать автоответчик. «Добрый день, Брэд. Это Гара Тейлор. Волнуюсь, как прошло ваше первое занятие с Питером. Встреча с пациентом отменилась, поэтому я свободен и жду вашего звонка». Набираю номер, и после первого гудка слышу его голос. «Здравствуйте, доктор Тейлор. Это Брэд Боллингер». Он тяжело выдыхает, и, мне кажется, скорее с большим облегчением, а не недовольством. «Привет, Брэд. Называйте меня просто Гаррет». Мне нравится его отношение ко мне как к коллеге. «Как прошел первый урок?» «Ну, поскольку мои волосы целы, полагаю, удачно». «Хорошая новость», — тихо смеется. «Значит, он не такой ужасный ребенок?» «О, да он полный придурок!» Спохватившись, замолкаю и чувствую, что краснею. «Простите, я веду себя непрофессионально, я не хотела». Доктор Тейлор громко хохочет в трубке. «Все нормально. Он может вести себя как полный придурок, согласен. Но, возможно, я повторяю, возможно, мы могли бы помочь ему развить в себе некоторые положительные качества». Я рассказала ему о нежелании Питера выходить из комнаты. «Но ведь он вышел, когда услышал, что вы собираетесь уходить. Это положительный момент. Он хотел с вами познакомиться». Тяжесть на душе, угнетавшая меня после общения с Питером, понемногу отступает. Мы обсуждаем мальчика еще минут 10. Затем тема разговора меняется. «Вы работали в школе до того, как стали домашним учителем?» «Нет, с классом я не могу справиться». «Вы лукавите?» «Поверьте». Откидываюсь на спинку, чтобы закинуть ноги на стол. Неожиданно для самой себя начинаю рассказывать о своем дебюте в «Дуглас Кейс», чуть приукрашивая для красочности повествование. Слышу его смех, и восторг переполняет меня, заставляя свободно парить над землей с легкостью воздушного шара. Этот час в его кабинете стоил бы мне пару сотен баксов. «Простите, внезапно мне становится стыдно. Я вас задерживаю?» «Вовсе нет. Прием на сегодня закончен. Кроме того, общение с вами доставляет мне огромное удовольствие. Итак, несмотря на некоторые трудности, ваш первый опыт работы домашнего учителя захватил вас с головой. Откровенно говоря, меня подтолкнула к этому мама. Она умерла в сентябре и завещала мне снова попробовать преподавать. И вам подходит эта работа. Надеюсь, улыбаюсь я. Я очень уважаю людей вашей профессии. Две мои сестры в прошлом школьные учительницы. Сейчас они уже на пенсии. Моя мама тоже какое-то время преподавала. Вы не поверите, но она работала еще в школе, где был всего один класс. Вот как? Когда это было? В 40-х. Но скоро она забеременела и уволилась. Вот так давно это было. Мне очень стыдно, но я быстро начинаю считать. Если старшая сестра родилась в 40-х, да ему уже под 60. Не так уж и давно. Мне кажется, она никогда не жалела о сделанном выборе. В то время большинство женщин оставались домохозяйками. А вы почему выбрали эту профессию? Моя история совсем не похожа на вашу. Мой отец был врачом, кардиохирургом. Я, как единственный сын, должен был продолжить его дело. Где-то после университета и перед интернатурой я понял, что у меня складываются довольно доверительные отношения с пациентами. Это повторялось снова и снова. Мой учитель любил говорить: «Тейлор, тебе надо брать деньги за разговоры с пациентами». Сказано, сделано. «Да уж», — смеюсь я, — «вот бы все врачи были такими». Дело не в том, что врачи — бесчувственные люди. Просто работа стала для них конвейером. На каждого пациента отпущено 20 минут. И за это время надо поставить ему диагноз, выписать назначение на анализы и лечение, а затем следующий и следующий. Я не могу так работать. Получается, вы избрали верную профессию. Когда я вешаю трубку, на часах уже 7:30. Я чувствую себя отдохнувшей и расслабленной, словно кошка, пригревшаяся на солнышке. Да, занятия с Питером станут для меня настоящим испытанием. Но у меня ведь есть друг и советчик, доктор Гаррет. Моя машина единственная, оставшаяся на стоянке. Перчаткой стряхиваю снег с лобового стекла, но под ним обнаруживаю корку льда, к тому же слишком толстую, чтобы отскрести руками. Пока машина прогревается, просматриваю сообщения на телефоне. Их 4. Одно от Мэг, одно от Шелли и 2 от Брэда. Один смысл, переданный разными словами: «Как дела?», «Как тот сумасшедший ребенок?». Отправляю каждому краткий ответ. С трудом сглатываю разбухающий в горле ком. Даже приходится несколько раз кашлянуть, чтобы нормально дышать. Ни одного сообщения от Эндрю. Ничего, даже краткого. Ты ок. Дорога домой превращается в сплошное преодоление препятствий. Все время приходится быть начеку, чтобы не врезаться самой или вовремя увернуться от удара. Наконец, уже в половине девятого я въезжаю на стоянку и выключаю двигатель. За секунду до этого мой взгляд падает на число, светящееся на панели. 15 ноября. «Черт!» — ору я, сжимая изо всех сил руль. «Черт, черт, черт, черт! 15 ноября я должна встречаться с Кэрри Ньюсом».